Глава 13. «Ваша мама, наверное, с ума сходит от беспокойства», — опомнился Андрей. «Надо как можно скорее вернуть вас домой». Агнес, как истинная девочка, мягко добавила. «Не сердись, папа!» И захлопала ресницами, превращая его каменное сердце в пластилин. «Лепи, что хочешь». А это, оказывается, приятно — быть папой. Когда четыре пары глаз смотрят на тебя с восхищением и обожанием, сразу хочется стать для них примером, защитником и опорой. Вся эта лавина эмоций обрушилась на Андрея и погребла под собой. Пока он выбирался из-под эмоционального завала, очнулась Лида. «Говорящий кот!» — первым делом ткнула она пальцем в Амурмура, сидящего на столе. «Мяу!» Ответил он и посмотрел с недоумением, словно спрашивая, «Кто, говорящий я? Вы, дамочка, что-то путаете». «Тебе не здоровится». Андрей помог Лиде встать с пола. «Давай я вызову такси. Поедешь домой, отдохнешь». Она вяло кивнула и без всякого сопротивления покинула квартиру. Тем временем дети самостоятельно начали знакомство с новым миром. «А это что?» Эшли выглянул в окно. «Смотрите, в этом мире все белое, и еще сыплется с неба». «Это снег», — на автомате пояснил Андрей. «Снег?» — дети требовательно посмотрели на него. «Что это такое?» «Это одно из состояний замерзшей воды», — припомнил Андрей уроки физики, искренне надеясь, что ничего не перепутал. «А можно подробнее?» — попросила Агнес. Пришлось объяснять. Как ни странно, слушали они внимательно, с живым интересом. А когда он замолчал, дети нехорошо так переглянулись. Загадочно. Он аж напрягся. После чего они попросились на улицу знакомиться со снегом лично. «Ну, а ваша мама?» — напомнил Андрей. «Надо ее хотя бы предупредить, что вы здесь». «Не переживай», — ответил Грей. «Мы оставили ей записку». «Написали, что отправились за тобой в твой мир. У нас есть немного времени до тех пор, пока она не придумает, как вернуть нас обратно». «В смысле?» — не понял Андрей. «А Мурмур перенес нас к тебе», — пояснила Агнес. «Но обратно вернуть не может». Андрей покосился на кота. «Я дипломированный Амурмур, а не ездовая собака», — важно пояснил кот. А после добавил. «Волшебства не хватит». Поистратился, пока переносил этих четверых сюда. Говорил, надо было идти кому-то одному, ну, максимум двоим. Ну, они ж как неразлучники, всегда вместе. Андрей осознал весь ужас ситуации. Дети перенеслись в его мир без возможности вернуться. Но их, похоже, все устраивает. Испуганными или несчастными они не выглядели. Ирина превратится в фурию, и точно сожрет его, когда доберется до них. Но пока что-то исправить он не мог. А потому решил подарить детям новогоднюю сказку. Первым делом он заказал им зимнюю одежду. Доставка пришла через пару часов. Свитера, носки, теплая обувь, пуховики, шапки и варежки. Кажется, он скупил полмагазина. И вот уже в полной зимней экипировке они отправились на главную площадь к красавице-елке. Широко распахнутыми от восторга глазами дети смотрели на все вокруг. С удовольствием они испробовали всевозможные зимние развлечения. Катались на ватрушках, на каруселях и даже на коньках, хотя на последних совсем не умели держаться, но часто и падения нисколько их не расстроили. Они лепили снежную бабу, а потом хихикая играли в снежки. Андрей, забыв, что он вообще-то взрослый, с удовольствием принимал участие во всех увеселениях. Это был лучший день в его жизни, наполненный детским смехом и радостными криками. Вечером уставших и довольных он уложил четверняшек спать. Но сам уснуть не мог. Андрей переживал за Ирину. Он знал, как она любит детей и как волнуется за них. То, что они в очередной раз сбежали, очень ее расстроит. Она наверняка места себе не находит от беспокойства. На кухне рядом с батареей дремала Мурмур. Он отказался идти со всеми на улицу, заявив, что снег ему не по душе. Замерзшая или нет, а он все-таки вода, которую коты на дух не переносят. «Не спишь?» — спросил Андрей у кота. Тот приоткрыл один глаз и сладко зевнул. «Ты сказал, что потратил много волшебства, перенося сюда детей. Как быстро оно восстановится?» «Не терпится избавиться от сорванцов», — усмехнулся кот. «Вовсе нет, но их мама. Не хочу, чтобы она страдала». «На приличном питании волшебство восстанавливается быстрее», — намекнула Мурмур. Андрей тут же полез в холодильник и достал все вкусное, что там только было. Пока кот ел, Андрей вспомнил о шаре. Это у Ирины ее разбился, но свой-то он сохранил. «А волшебный предмет может тебе помочь?» — уточнил Андрей. «У меня есть шар». «Что же ты молчал?» — перебила Мурмур. «Тащи его скорее сюда и буди детей. Сейчас организуем вам грандиозное возвращение». Андрей вскочил со стула и бросился в гардеробную. Там в одной из коробок он хранил новогодние игрушки. Достав шар, Андрей замер. Скоро случится волшебство, возможно, последнее в его жизни. Дети отправятся домой, и все. Он больше никогда не увидит ни их, ни Ирину. Готов ли он их отпустить? А переместиться с ними в другой мир? Бросить все, что привычно и знакомо? Выбор предстоял непростой. И Андрей засомневался, каким он будет. «Не верилось, что дети снова сбежали. И куда? В чужой мир. У меня не то что волосы посидели. Змеи у фурии потеряли пигмент. Я не знала, куда бежать и за что хвататься. Точнее, я бегала везде и делала все возможное, чтобы найти к ним дорогу. Побывала у старого Мартимера. Снова искала тот злополучный магазинчик. Обращалась ко всем подряд. Ничего не помогало. Путь в другой мир был для меня закрыт. А дети все не возвращались. Неужели мы разлучены навсегда?» Эта мысль сводила с ума. Но в одном я была уверена. С Анреем они в полной безопасности. Он показал себя заботливым и надежным. Он присмотрит за четверняшками. Но как же их вернуть? От тревоги меня мучила бессонница. И я спустилась в гостиную. Села у окна и смотрела на улицу в надежде, что увижу, как мои малыши возвращаются домой. Боль от их потери походила на болото. Оно засасывало меня все глубже. Еще немного, и его черные воды окончательно сомкнутся над моей головой. Вдруг в комнате что-то затрещало. Я решила, что это дрова в камине, и даже не обернулась. Но звук усилился, а потом гостиная треснула пополам, прямо как картинка на листе, который разорвали. В этой пробоине показалась чужая, незнакомая комната и мои дети. «Грей, Эшли, Агнес, Джет!» Не помня себя от радости, я бросилась к ним. Но услышала. «Не спешите, дамочка. Пусть лучше они подойдут к вам». Говорил, между прочим, кот. Но я не удивилась. У меня тут дыра в мироздании. Что мне какие-то говорящие коты? Я резко остановилась и протянула руки к детям. «Дайте я вас обниму», — позвала их. Как и думала, четверняшки выглядели здоровыми и довольными. Похоже, они отлично провели время с Анреем. Он тоже был здесь, но на него я смотреть не решалась. Боялась, что не выдержу и позову его тоже к себе. А это нечестно. У него там своя жизнь. Вроде он упоминал, что женат. Дети без проблем перескочили из чужого мира в наш и кинулись в мои объятия. «Мамочка, прости нас!» — хором повинились мои сорванцы. «Мы очень тебя любим и будем вести себя хорошо!» «И я вас тоже люблю!» — улыбнулась я сквозь слезы, естественно, не поверив в обещание. Уже в следующую секунду опасения оправдались. Агнес, вывернувшись из моих объятий, обернулась и поманила Анрея рукой. «Иди к нам!» — он замялся, взглянул на меня и спросил. «Ты не против?» Я не поверила своим ушам. Он хочет все бросить, привычную жизнь, свой мир, друзей и родных ради меня? Невероятный мужчина. «А тебя не пугает, что я превращаюсь в фурию?» — уточнила на всякий случай. «А какая женщина периодически не превращается в нее?» — пожал плечами Анрей. «Но только если рядом с ней мужчина-тюфяк, а я не такой». Я хихикнула, это уж точно. Но теперь нахмурился уже сам Анрей. «Только у меня ничего нет», — развел он руками. «Я не успел собраться в дорогу. Все, чем я владею в своем мире, будет потеряно. Тебя устроит такой муж?» «Муж? Я не ослышалась? Пожалуй, это самое сумасшедшее предложение руки и сердца, что когда-либо было, сделанное прямо на разрыве двух миров. Я до того опешила, что потеряла дар речи. А дети по очереди дергали меня за юбку, твердя: «Соглашайся!» В итоге я нашла в себе силы кивнуть. «Да, мне очень нужен такой муж», — выдохнула я. Услышав мой ответ, Анрей улыбнулся и шагнул в наш мир. Разрыв в тот же миг схлопнулся за его спиной. Только кот успел запрыгнуть в гостиную. Вот и все. Обратного пути нет. Но Анрей не выглядел огорченным. Дети расступились, чтобы он мог подойти ко мне. Столько всего хотелось сказать, но не было слов, способных выразить то, что я сейчас чувствую. «Да целуйтесь уже!» — выпалил Джет, и четверняшки дружно отвернулись, чтобы не мешать нам. Сначала встретились наши глаза, затем руки, а последними — губы. Анрей целовал одновременно нежно и страстно. Это было исследование нового и признание в чувствах. То самое, для которого мы так и не нашли слов. Но у нас еще будет много дней и ночей, чтобы их произнести. А пока мы просто наслаждались первой лаской. Дети притихли, затаив дыхание. Они словно боялись спугнуть наше внезапное счастье. Краем уха я услышала шепот Агнес. «Может, все-таки укусишь их? Так, на всякий случай». «В этом нет нужды», — ответил кот. «Они без любовного куся созданы друг для друга». Пока нас в самом деле не покусали, я поспешила уложить детей спать. Они уснули мгновенно, вымотавшись за длинный день. А мы с Анреем наконец остались наедине. «Завтра же поженимся», — заявил он, подхватывая меня на руки и неся в спальню. Его взгляд, обращенный на меня, сиял любовью, и я согласно кивнула. Губы все еще покалывало после первого поцелуя, а я уже тянулась за вторым. Пусть на это ушло какое-то время, но мы, наконец, оба поняли, что нам суждено быть вместе. Вот только утром нас ждал сюрприз. Выглянув в окно, я обомлела. «Что происходит? Почему все белое?» — воскликнула я. Анрей подскочил с кровати и подошел ко мне. «Это же снег!» — поразился он, а после объяснил, как тот понравился детям. «Ну как они это сделали?» «Очень просто!» Вздохнула я. Агнес призвала дождь, а Грей заморозил капли с помощью северного ветра. Эшли остудил землю. Джет снизил активность солнца, чтобы снег не растаял. «У меня очень смышленные дети», — обреченно признала я. «Поздравляю. В вашем мире первая зима», — улыбнулся Андрей. «Одевайся скорее. Я прокачу тебя с горки». Глядя, как ошарашенные соседи выходят на улицу и трогают снег, я приняла тот факт, что покой мне только снился.